Глава 4. «Да-да, ты молодец и умница!» — наглаживал я корни, пока все вокруг малость удивлялись. «Ну да, я бы тоже удивился, если бы самого князя, приехавшего в гости, взяли в плен корни. Вот только они не желали мне зла. Наоборот, от корней исходило счастье, любовь и радость». «Сергей! Ой, князь Зябликов!» «Привет, Димон!» — кивнул я барону. «Хотя нет, он же у нас теперь граф». «Поздравляю с повышением титула. Заслужил. А ты?» — похлопал я корень. «Брейс, я принес тебе подарки, но приду немного попозже». Корень втянулся в землю, а я пожал руку обалдевшего мужика. Он, кстати, подтянулся и стал выглядеть увереннее. Разница с тем, что я видел в нашу первую встречу, просто колоссальная. За год он превратился из неуверенного толстячка в решительного и влиятельного графа. «Привет!» — Яковлев все еще не разофигел обратно. «Нормально все. Просто считай, что Светлана, я про дерево, теперь еще сильнее и защитить тебя». Похлопав того по плечу, приобнял за плечо и повел в его же дом. А сзади шла Машка и шкодливо улыбалась, да внюхивалась. Кстати, да, пахло хорошо. А когда пришли к дереву, стало понятно, что это за запах. Дерево по имени Светлана, дочь Николь, расцвела. Она была коренастым и широким деревом, довольно массивна. Крона не сказать, что широкая, но весьма густая. И сейчас там все в розовых цветах. «Давно она так?» — спросил я, но тут же из меня вылетел сгусток энергии, который обратился дриадой с огромной грудью. Николь тут же бросилась обнимать дерево, а ее волосы лианы впились в землю, а массивная грудь начала сдуваться, пока от нее ничего не осталось. Лишь два соска и ребра. Яковлев от такого зрелища чуть сознание не потерял. «Согласен, аж сердце кровью обливается». Мы молча наблюдали за этим, но вскоре, оставив людей, я подошел к дереву, а когда мне обернулась Николь, чьи глаза горят счастьем и мольбой, но я-то чувствую ее мысли. «Папочка, люблю», — услышал в своей голове, а Николь виновато заулыбалась. «Я же чуть не оступился». Сделав вид, что все в порядке, перенес из кольца мешочек керамистита, но Николь покачала головой. «Лишнее. Нужна энергия. Духовная». Кивнув, я призвал пожаем геймеров, дабы обживались у графа. А сам сел у ствола дерева и, прижав к себе Николь, погрузился в духовное пространство. «Хм, теперь это так легко дается. Правда, вновь пустыня». «Как непривычно-то», — услышал я ее голос. В духовном пространстве Николь была человеком, собой до превращения в дриаду. На плече татуировка с якорем, черные волосы, как обычно, были растрепаны, а глаза горят от энергии. Николь счастлива, и это видно по ней, как и по ее душе. Если раньше она выглядела как уставшая женщина средних лет с мешками под глазами и лишним весом, то сейчас ей максимум лет так 30. Подтянута где надо, бодра и вполне симпатичная. «Давай найдем пещеру, а то это поганое солнце!» Я посмотрел наверх и прищурился. «Жарко, блин!» «Угу». Николь схватила мою руку и прижала к груди, да потерлась о нее соском, довольно вздыхая. Ничего не говоря, мы просто шли, на пути уничтожая встреченных тварей. Нашел даже одного знакомого скорпиона. Его лапки очень даже съедобны. Так что, когда мы нашли пещерку для медитации, у нас был приличный запас лапок, и мы высасывали вкусную мякоть из них. «Ты не злишься на меня?» — вдруг спросила она. «Нет». «Спасибо». «Нам под лес отдали всю Монголию и степь. Сможешь возродить и озеленить все эти мертвые земли». Николя же вздрогнула и слегка вспыхнула духовной энергией. «Без помощницы здесь точно не обойтись». Она счастливо заулыбалась, но в этот момент я резко стянул с себя рубашку и надел на Николь. А пару секунд спустя к нам заглянул он. «Сергей!» — обрадовался краснокожий человек. «И тебе привет, Ханон. Будешь?» — предложил я Скорпиону. «Конечно! О, здрасте! Я Ханон, брат Ханоки!» — обратился он к Николь. «Я Николь. Приятно познакомиться». Протянула она руку, и тот пожал ее, а затем начал нас объедать и, жуя, что-то рассказывать. «Такие уже и жениха нашли. Вот все и перепугались, а потом скандал был, представляете? Человек пропал перед свадьбой. Конечно, все подумали, что ее спрятали. Кто поверит, что она пропала?» «Хм, Ханока не говорила об этом». «Ну так она и не в курсе». «И ты не сказал ей?» Я не мог не удивиться, а тот сгримасничал. «Нет, тогда она не захочет возвращаться домой. Ее мужем, кстати, выбрали Антила». «Плохой муж», — поинтересовалась Николь, сидящая на коленках. «Хороший воин и влиятельный, но грубый и зазнавшийся. Он с женщинами как с вещью обращается». «То, что ты не рассказал об этом сестре, — предательство», — возмутилась Николь. «А если она навсегда останется у вас? Мама с горя умрет». «Эгоисты», — покачала она головой. «Готовы обречь сестру и дочь на страдания, лишь бы она была рядом с вами». Парень попытался что-то ответить, но лишь открывал рот, как рыба, и тут же закрывал. «Наверное, ты права. Я расскажу ей все и извинюсь». «Хм. Тогда еще передай своим, что Ханока вернется куда сильнее Антила», — коварно заулыбался я. «Он же тогда... О, я понял!» Глаза парня загорелись. «Он не потерпит жену, которая сильнее его. Спасибо. Но... А это правда?» «Сейчас Ханока куда сильнее себя прежней. Но я помогу ей стать еще сильнее. Все же она будет моим проводником в вашей земле». «Ты хочешь в гости? Круто!» — обрадовался парень, и по глазам вижу, что он будет ходить по домам и тыкать в меня пальцем. Мол, вот, смотрите, вот он! «Да, хочу посмотреть на место, откуда появились крысы». «Это...» — побледнел он. «Очень опасные места». «Я вырастил дерево, которое поглощает скверну, а также плоды, которые очищают тело от нее. Принесем вам в качестве подарка». «Так это и правда есть, а не выдумки сестры, лишь бы не возвращаться домой? Ай!» «Больше верь сестре, балбесина!» — проворчал я, а тот схватился за ушибленный лоб. «Правда, правда». «Тогда я поспешу домой, дабы все рассказать. Спасибо! И долго не задерживайтесь здесь!» Тот вспыхнул энергией и пропал, а мы с Николь продолжили медитировать. И не знаю, сколько прошло времени, но я вдруг открыл глаза от того, что ощущаю злую силу. И не сразу понял, что темно. Снаружи потемнело. «Сергей?» — Николь тут же открыла глаза. «Держись возле меня и не подставляйся». Я выскочил из пещеры и увидел их. Приближаются демоны. Полчища мертвых чудовищ двигались к нам, кряхтя, скуля и рыча. Даже раздавленные насекомые ползли. Некоторых ранее убил я. «Что ж, вы сами ко мне пришли». Вспыхнув духовной энергией, я создал кубический доспех, а затем взмахнул рукой, выпуская духовный полумесяц. Миг спустя три богомола разрезало на части, а демонические черные души вспыхнули энергией, которую я тут же втянул в себя. «Вы пришли меня сожрать? Это я вас сожру!» Духовные атаки создавались столь просто и быстро, что я едва успевал взмахнуть рукой, чтобы выпустить их. Но вскоре я приноровился и просто вытянул ладони. Из них, как из дула пистолета, полетели золотые полумесяцы, разрезая чудовищ, которые наступали со всех сторон. Эти твари бессмертны. Пока не убьешь душу, их тела будут оживать, пока осталась хоть одна сгибающаяся мышца. Даже хвосты и лапы без дела будут шевелиться. Но предполагаю, что, имея они доступ к энергии, то и тела смогут восстановить. Очень занимательно. Изучить бы этот момент. Но сейчас точно не до этого. Рублю. Мои атаки разрубают чудовищ целыми пачками, а те все прут и прут. Сколько их, блин, здесь? Очуметь. Очуметь, сколь много энергии. Вы все сдохнете, а я стану сильнее. Они продолжают умирать и взрываться энергией, которую я решительно втягивал в себя, дабы не досталось монстрам. А демоны ревели, кричали и бесились. Но вдруг застыли, а затем зомби бросились на утек, и вскоре стало понятно, почему. Бесщёкая тварь с полной пастью острых зубов, да крыльями, как у летучей мыши, опустилась с воздуха и отбросила недоеденную гиену, что была в ее руках. Монстр зарычал, но вдруг получил кулаком по челюсти и упал. «Сам такой!» Схватив демона за ноги, я принялся бить им по земле и камням. Тот попытался ударить меня своим длинным хвостом, но после того, как я со всей дури его башкой ударил по большому камню, хвост демона обмяк. Камни же, сволочь такие, ломались один за другим. Но ничего. Здесь скалистая местность, скал точно хватит. Я бегал от камня к камню, и когда очередной ломался, бежал к следующему. Демон скулил и пытался вырваться. Но размяк, когда черепушка все же не выдержала, и мозг потек по камням. Однако рана начала быстро восстанавливаться. «Ты чё, пёс бессмертный? Тогда вот тебе!» Я пробил еще большую дыру в его черепе и засунул туда камень, но и отскочил назад. А демон быстро восстанавливался, вот только все, что он мог, — это лишь дергаться. Хм. Посидев перед ним немного, нашел камень поострее и, наступив на шею, начал бить череп. И когда пробил череп, вытащил из него тот камень, а он был гладкий и немного меньше. Значит, посторонние предметы внутри тела постепенно уничтожаются. Понятно. Ладно, тогда так. Лови сферу боли прямо в мозг. Только сфера оказалась внутри, как чудовище задергалось в конвульсиях, а я добавил вторую. Ну и дыру в черепе расширил, а то зарастает. Сфера за сферой, я непрерывно атаковал это чудовище. Полумесяц не мог сильно повредить твари. Иглы и стрелы тоже. Только сфера имела видимый эффект. Рядом сидела Николь и молча медитировала, поглощая энергию, делясь ей с дочкой. А я... не знаю, час, 5 часов. Я атаковал да атаковал, не забывая не позволять черепу зарастать. А тот все медленнее и медленнее восстанавливался. Я уже зевать начал и проголодался, как вдруг меня сшибло с ног, а что-то говорившее Николь исчезло. Уф, кажется, он сдох. Осталось понять, ценна ли его тушка. Хотя вряд ли, это же демон. И, пожалуй, я тоже все. Открыв глаза, обнаружил, что в поместье уже ночь. Николь была в моих почти онемевших руках, и выглядит она задумчивой, а ее распухшая грудь вновь уменьшилась. 2 раза за день наблюдать это жуткое зрелище как-то слишком. У меня так, может, и психологическая травма случится. «Оставлю немного», — заулыбалась та, открыв глаза. «Пошли спать. Точнее, поспать тебе не удастся. Я покажу тебе, на что способна опытная женщина, желающая как следует отблагодарить своего мужчину». Схватив меня за руку, женщина в рубашке утащила меня в особняк. Там нас дожидался слуга, и он отвел нас в спальню, где мы после душа принялись не спать. А Николь приятно удивила. Да и там столько страсти было, что, мне кажется, мы половину особняка разбудили. Хотя не кажется. Ко мне в комнату прошмыгнула проснувшаяся и жутко голодная Блэр. Так что уснул я лишь ближе к утру. Ну а завтрак стал полдником. А трапезничали мы в компании графа и графини. Статная, стройная женщина выглядела куда довольнее, чем раньше. Помню, Дмитрий рассказывал, что ей не нравится это захолустье, и она предпочитала жить в Иркутске, там как раз дети учатся. Но тогда она была просто баронессой, а теперь графиня. «Князь, если из-за вас у нас появится ребеночек, — заявила графиня, поглаживая животик, — придется нам его назвать в вашу честь». «Хм, я не против». Граф выглядел уставшим. Похоже, он тоже всю ночь не спал. И да, звукоизоляция здесь плохая. Нас, видимо, и правда все слышали. А вот Ева и Мия нас не слушали, лишь болтали о каких-то обилках, раках и шмоте. Похоже, Блэр их покусала, и они теперь геймеры. Видимо, так они и размножаются. Был обычный человек, потом его укусил геймер, и все. Теперь каждый вечер он превращается в геймера. Мы плотно так поели. А затем Дмитрий показал мне свое графство. Теперь у него 5 деревень. 2 барона, едва пережив нападение монголов, покинули эти земли. Но Димон все прихватил себе, точнее, выкупил. Часть земель ему и вовсе досталась даром. Деревни на этих территориях были сожжены, но Яковлев восстановил их и сделал даже лучше, чем было. Сейчас был последний день сентября, и урожай в большинстве своем собран. Но люди все равно работали в полях, да и техника имелась. В общем, молодчина. А еще здесь резко возросла плодородность. И чем ближе к поместью графа, тем она выше, за что спасибо Свете. Ну а далее мы посмотрели на теплицы. То, что я приносил Яковлеву, все отлично росло. Но он также смог культивировать и другие полезные растения. Теперь у него в Иркутске есть фармкомпания. Там делают гель, останавливающий кровотечение, обеззараживающий спрей, мазь от сильных ожогов и даже инъекции от скверны. «Удивлен», — сказал я, услышав про последнее. «Ваша невеста посодействовала», — улыбнулся тот, а я аж вздрогнул. «Какое страшное слово — невеста». Мы покинули теплицы и направились к дереву, а там... «Николь, у меня сейчас сердце остановится. Это то, о чем я думаю?» Я указал на большой свисающий плод. «Возможно». Она мило улыбнулась, а затем повисла у меня на шее. «Я смогла! Смогла!» За визгами радости я узнал, что именно она смогла. Но об этом вечером. Сперва банька. Она ничуть не изменилась с последнего раза, как я здесь был. Смеси для бани я уже подготовил, и на этот раз они были помощнее. И золотое правило бани — мужчины и женщины отдельно, совмещать нельзя. Париться нужно разумно и осторожно, чтобы не навредить себе, особенно сердцу. Да и у нас тут столько маны и магических веществ в паре, что нужно быть предельно осторожными. А когда мы попарились, я призвал дриад. Они допарятся и выпьют остатки алхимических смесей. «Господин, хозяин наш, товарищ мужчина!» — загалдели дриады после того, как оказались в парилке. Граф уже, кстати, ушел отдыхать. «Что?» — спросил я у этих. «Мы тоже хотим. Детей нам сделайте. Хочу самую высокую березу родить». Галдели женщины, облепляя меня и прижимаясь грудью. Это все, что они знали о соблазнении. Но каждая получила щелбан по лбу и отошла, держась за ваву. «Балбесины! Вы и так легко можете размножаться, накопив достаточно питательных веществ». Они подвисли, потом посмотрели на чины с алхимической водой для бани, а затем вытолкали меня из парилки и начали ругаться и драться. Видимо, за воду. Что за проблемные создания? Мы с графом посидели, отдохнули и ушли. А вскоре сюда придут женщины во главе с Машкой. Им я сделал особую смесь для баньки, чтобы волосы выросли для новых причесок. «А у нас ведь вечером девичник. А еще давай ноготочки, чтобы кожа аж блестела». Ингредиентов у меня было много, так что сделал все, что заказывали. Но сам занялся ужином. Сегодня у нас будет праздник. Вот только начался он раньше времени. Толпа женщин в одних лишь банных халатах умчалась к дереву, и меня позвали, а там оно. Большой плод на ветке опускался к земле и отцепился от ветви. А затем мы начали есть этот плод, пока не добрались до большой косточки. Дриады с восторгом смотрели на это. ПЖМ с интересом. Машка выглядела задумчивой, а мне уже было плохо. И вдруг косточка раскрылась, а миг спустя на меня выпрыгнула коротышка. «Папочка!» — закричала зеленая девчушка. А женщины ехидно заулыбались. Блэр же провела большим пальцем по своей шее, намекая, что следующими будут лисята. «Света!» — Николь схватила ее и, отцепив от меня, прижала к себе. Девочке было лет 5 на вид, и она мало чем отличалась от человека, разве что кожа салатового цвета и заостренные ушки. Волосы были темно-зеленого цвета и совсем обычными, как у людей. Я направил на нее свободную печать приручения лишь ради проверки, и ее невозможно приручить. Мать и дочь кричали и визжали от счастья, обнимаясь и зацеловывая друг друга, а все остальные умилялись. Дерево же, которое, судя по всему, по-прежнему связано со Светланой, продолжало цвести. Хм. Не особо понимаю, как это работает. Их связь куда сильнее, чем у Николь с тем деревом, из которого она родилась. Но, думаю, я вскоре во всем разберусь. Вскоре женщины умчались, а я продолжил готовить ужин. И когда он был завершен, все собрались в трапезной. Народ приоделся, а на маленькой Светлане было милое платье, явно сшитое Альмой. Мелкая много говорила и ела, а еще прекрасно обращалась со столовыми приборами. «Так мама всему научила», — ответила мелочь. «Мы с ней много разговаривали, пока я была деревом». «Понятно». «Эх, какая милая девочка», — вздыхала графиня и поглядывала на мужа. Судя по всему, хочет он того или нет, но третий ребенок у них все же появится. Вот только и женщины на меня смотрели так, что становилось понятно, ничего хорошего мне это не сулит. Пришлось есть побыстрее и сваливать. Благо, женщины гуляли допоздна, так что я успел выспаться до того, как мою дверь едва ли не выбили с ноги. Их было много, глаза горят, и отступать они не намерены. Западный фронт. В это самое время. «Вижу цель», — произнесла Аня, сидевшая за специальным рабочим терминалом приручителя. Белый орел, оснащенный разведывательной аппаратурой, летел на большой высоте, но его не было видно, так как на спине орла находилась трехглазая ворона. Марина обеспечивала скрытность, а орел Маша собирала информацию. И вот, облетая вражескую территорию, она заметила искомую цель. «Дистанция слишком большая», — ответил командир отряда. Он был немолодой мужчина, а всего в фургоне находилось 10 приручителей. «Подъедем поближе. Белкина, на тебе скрытность». «Есть». Оля, закрыв глаза, применила силу трехглазой вороны, и этот массивный бронированный фургон начал исчезать. Вскоре машина выехала из леса и направилась к следующему укрытию. И так, пока они не проехали 10 километров вглубь вражеской территории. «Дистанция оптимальна. Выдрено». «Питомец ставит кристалл. Минутку. Готово», — ответила Аня, проследив и контролируя своего орла. «Призываем самых разрушительных и действуем быстро. Ахиллесов, на тебе управление». «Есть», — ответил мужчина, 37 лет. Все приручители схватились за особый кристалл, расположенный на терминалах, и направили в них духовную силу. Затем из устройства с белым кристаллом в центре, что лежало на траве на большом расстоянии от фургона, начали вылетать огоньки. Из такого огонька появился кролик Кри, золотая и множество других существ. Каждый из десятки приручителей призывал минимум по 2 питомца. Возглавлял их массивный металлический волк, что походил на панголина, только волк и шкура из металла. Он был размером с танк и не менее разрушителен. Здоровяк помчался в сторону указанной цели, а трехглазая ворона, сидящая на спине орла, который сидел на спине волка, обеспечивала камуфляж. И вскоре отряд добрался до нужного места, где пряталась артиллерия врага. Она весь день кочевала по линии фронта, бомбя позиции русской армии. А на ночь спряталась в одном небольшом городке. Здание многоэтажек надежно закрывали машины как от бомбежки, так и от обнаружения. Отряд питомцев пробрался в город, минуя все посты охраны, и, добравшись до местоположения самоходной артиллерии, начал ее ломать. Орел с вороной поднялись в воздух, дабы следить за противником, а тот среагировал весьма быстро. К ним выдвинулся отряд рыцарей-магов на боевых лошадях. Но ворона опустилась на спину металлического волка, и часть отряда стала невидимой, а остальные продолжили сжигать и взрывать технику. И когда отряд из 40 рыцарей ворвался во двор жилого дома, на них из невидимости напали питомцы. Первый свой ход сделала золотая. Лошади, как и рыцари, были защищены барьерами, но писец атаковала простым ветром. Однако он был настолько сильным, что всадники почти застыли, едва не падая с лошадей. В этот момент на них обрушилась магия стихийных варгов, морозного волка и прочих питомцев, имеющих магические способности. А затем в толпу рыцарей ворвался металлический волк со всеми остальными питомцами. Также с неба опустился белый орел. И пусть рыцари были сильны, но эту засаду они не пережили, а группа питомцев, которая после боя не сильно и пострадала, бросилась к следующему объекту. Командир, как и приручители, был так воодушевлен, что решил развить успех. Отряд двигался под маскировкой и сумел вплотную подобраться к большому отряду солдат. Они уже приготовились встречать питомцев, а те появились прямо перед ними, снося баррикады и людей. К большому удивлению командования, отряд приручителей смог зачистить большую часть города. Разве что тех, кто засел в зданиях, никак не выкурить. Питомцы слишком крупные для штурма зданий, тем более жилых домов. А к рассвету группа чудовищ попросту исчезла, заставляя противника лишь скрипеть зубами от бессильной злобы. Графство Яковлевых. Утро страдальца. Щенят, паучат и прочих они не получили. Все же я умею контролировать это. Иначе бы уже померла целая куча женщин. Я ведь уже говорил, что потомство Зябликовых мало кто может пережить. Однако все мои женщины с самого утра мурлыкали, ухаживали за мной и хотели быть поближе. Даже Мия, которая своего так и не получила, добыла для меня самые вкусные пирожки с мясом. Похоже, женщины решили сменить подход с кнута на пряник. Так мы и провели в спальне добрую часть утра, пока женщины не вспомнили, что у них стрим через полчаса. У женщин теперь своя игровая команда, и они пытаются заманить Альму с Николь. Тогда будет пятерка, полноценная команда. Ладно. Пока женщины резвились, я смог заняться делами и, договорившись обо всем, съездил к Байкалу. Икру не стал искать. Меня интересовали водоросли и образцы ила. До самого вечера с Николь и Машкой набирали это добро. Я же хочу свой Байкал. Вот и нужны образцы флоры. Но пока что я брал лишь то, что на самом верху. Максимальная глубина Байкала превышает 1500 метров. И так глубоко я не смогу опуститься. Да и кто мне даст? Тут монстры капец какие сильные водятся. Но даже так мы набрали кучу образцов, и вдруг мне позвонили. «Конечно, жду вас. Приезжайте в Иркутск. Что вы, ничего я не задумал». Мне позвонили девчата. Они наконец-то возвращаются. И у Вани как раз есть одна интересная рыбка.